Глава 7. Чего нет на картине? На следующее утро шеф Жан-Пьер Жан-Пьер вновь вышел на сцену в своем щегольском кителе алого бархата. «Итак, переходим к долгожданному моменту, объявлению сегодняшней категории», — начал он. «Я неоднократно использовал ее ранее, и всякий раз результаты были весьма интересными. Сегодня участники будут готовить десерты с кислинкой». Категория с кислинкой была последней возможной в перечне, составленной чуцами, и Росс сильно сомневалась, что Балтазару хватило времени перевести все отобранные рецепты. Когда же она перевела взор на кухню Лили, то нахмурилась еще сильнее. Мини-человечек смотрел на нее, стоя за кругом камер. Поймав ее взгляд, он ухмыльнулся и провел ребром ладони по загорелому горлу, будто ножом. «Тим», — зашептал Росс, — «ты видел? Коротышка только что при всех угрожал нам убийством». Тим обернулся. «Кто этот румпель, кретин Штильцхин? Да я его пришлепну, как муху. Жак съест его на обед. Гус разок оскалится, и бедняга назовет Алфи мудрым сфинксом. Не говори ерунды». Тим показал мини-человечку, как скручивает ему шею. Продолжая ухмыляться, тот вытащил из кармана миниатюрный пузырек со светящейся сиреневой жидкостью. Он притворился, будто выпил жидкость, и театрально рухнул на пол. «И зачем я только уговорила братьев полезть за книгой?» — сокрушенно подумала Росс. В этот момент к ней и Тиму поспешили присоединиться Парди, Балтазар и остальные члены семьи. «Ну вот, мы точно знаем, что приготовит Лили», — Парди помахала небольшим листочком, итоговым перечнем категорий и блюд. «Она испечет кисло-сладкий пай». «Фу!» — Балтазар высунул язык и поморщился. «Пирог с каперсами. Кому такое понравится? Когда люди заказывают десерт с кислинкой, им непременно хочется, чтобы вкус был сбалансирован сладостью, просто они не могут правильно это сформулировать». «Верно», — кивнула Парди. «И на этот случай мы выбрали...» Она сверилась со списком. «Пирожное ура-ура с двойным апельсином». «Балтазар, ты успеешь перевести рецепт за час, пока мы будем добывать волшебный ингредиент?» «А я уже...» Балтазар с торжествующим видом извлек из кармана листок бумаги. «Всегда начинаю работу с конца. Рецепт был как раз последним в списке. Держите. А самая хорошая новость в том, что нужный ингредиент находится здесь, в Париже». Хлопком ладони он припечатал листок к столу, и Росс прочла рецепт. «Пирожное ура-ура с двойным апельсином, вне всяких сомнений, самое кисло-сладкое из всех когда-либо приготовленных». И случилось так, что лето 1671-го в итальянском городе Флоренции сеньора Артемизия Чуц спасла собственную жизнь, сотворив десерт, каковой угодил и свирепому герцогу Алессандро ди Медичи, и его бессердечной жене, герцогине Маргарите. В то время как Алессандро любил сладкие десерты, его супруга предпочитала кислые. И приказано было сеньоре Чуц, придворной пекарше, испечь свадебный десерт, что придется по вкусу и герцогу, и герцогине. Ежели не угодит обоим, то ждет ее смертная казнь. И отведав тех пирожных, что приготовила сеньора Артемизия, чета жестоких правителей даровала ей жизнь. И приготовила сеньора Чуц два апельсиновых пирожных, соединив мякоть одной тыквы, один кулак пшеничной муки, одно куриное яйцо и один кулак сахара. И соединила она две половинки каждого пирожного при помощи крема и взбила для крема один кулак сахарной пудры с одним брусом масла, соком одного апельсина и тайной улыбкой Моны Лизы, изреченной устами самой Моны Лизы. Росс нервно сглотнула. «Мы должны заполучить тайну улыбки Моны Лизы?» «Выходит так», — ответила Парди. «Балтазар, ты же не предупредил нас вчера, когда предлагал рецепт». «Да ладно вам», — пробурчал он, одергивая бордовый кардиган. «Хотите безупречный десерт? Потрудитесь раздобыть лучшие ингредиенты. На свете нет ничего более сладкого с кислинкой, чем улыбка Моны Лизы. Разумеется, это необыкновенно редкий ингредиент, и в запасе я его не держу. Вам надо отправиться к первоисточнику». «Понятно», — сказал Альберт. Он налил себе стакан воды и залпом его осушил. «Мы все идем в Лувр». «Это обязательно», — захныкал Алфи. «Я-то радовался, что раз мы приехали сюда не на каникулы, то таскаться по музеям будет некогда». Лик, наоборот, так и затряслась от восторга. «Искусство!» — закричала она. «Нектар, питающий человеческую душу!» Лувр напомнил Рос средневековый замок, не считая, конечно, знаменитой стеклянной пирамиды перед входом. При первом взгляде сооружение показалось Рос таким огромным, что она даже не восприняла его как единую конструкцию. «Какой же он большой!» — ахнула она. «Даже из космоса видно», — подтвердил отец. «Ну, идемте». Чуцы торопливо направились к входу и оказались в хвосте очереди, растянувшейся на целый квартал. «Да тут очередь еще длиннее, чем в Диснейленд», — хмыкнул Альберт. Он дотронулся до плеча солдата в форме, что был перед ними. «Сэр, не знаете, долго ли придется стоять?» «Часа три», — ответил тот. Парди посмотрел на часы. «У нас в запасе всего 52 минуты. Балтазар, может быть, все-таки можно заменить этот ингредиент на другой?» «Тайну улыбки Моны Лизы не заменит ничто». Этим утром старик надел бейсболку, слишком большую даже для его крупной головы, и, чтобы не обгореть на солнце, намазал щеки и нос белой цинковой мазью. «Знаю!» — воскликнул Альфи. «Давайте скажем охране, что у меня редкая болезнь, и я не могу долго находиться на солнце. Тогда нас пропустят без очереди, чтобы мне не стало плохо». «Это неэтично», — покачала головой Парди. «К тому же подобное заболевание действительно существует и называется пигментной ксеродермой». «А мальчишка неплохо придумал», — пробормотал Балтазар. «Стоит попробовать. В нашем распоряжении 45 минут». Старик вытащил из кармана салфетку, в которую оказалось завернуто одно единственное печенье из песочного теста, изрядно заветренное. «Вот, перед тем, как войти внутрь, вы все должны съесть понемножку. Это портретный поп-арт. Он помогает слышать, что говорят персонажи картин». Рос откусила первой. Печенье было твердым, как камень, а желеобразная начинка высохла и превратилась в красноватые хлопья. «В каком году его испекли?» — поинтересовалась Рос, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не выплюнуть. «В 1955-м. Уж извините. Вчера вечером я хотел напечь свежих, так, на всякий случай, но потом нашел в чемодане это отличное печенье». Как только все члены семьи заставили себя проглотить несколько крошек древнего поп-арта, Алфи взял голубой палантин, который Парди обычно носила на шее, и обмотал им голову, после чего намазал нос балтазаровой цинковой мазью. «Вот теперь вперед!» На всем пути от хвоста очереди до музея чуцы ловили на себе удивленные взгляды. На входе проверяла билеты контролерша, усталая женщина с короткими каштановыми кудряшками. «Прошу прощения, мэм», — начал Алфи. «Меня зовут Леонардо де Чуц, и я прибыл сюда вместе со всей семьей с самой Аляски», — он указал на пеструю толпу родственников за спиной. «Я страдаю редкой болезнью под названием стопроцентная циродрама». Алфи оглянулся на Парди, та неуверенно улыбнулась. «У меня аллергия на солнечный свет. Всю свою жизнь я мечтал увидеть Мону Лизу, кисти моего тезки, Леонардо да Винчи. Но не могу стоять в очереди 3 часа под палящим солнцем. Пожалуйста, пропустите меня с семьей без очереди, иначе нам придется вернуться в отель и любоваться Моной Лизой лишь на фото в интернете». Рос не могла представить более нелепой лжи, чем та, которую нагородил ее брат, однако следовало отдать Алфи должное. Он врал, не моргнув, и глазом. Рос отважилась поднять взгляд на контролершу. Кажется, сработало. «Хорошо, сынок». Женщина ласково улыбнулась. «Ты вместе с братом и сестрами можешь пройти бесплатно, а для взрослых каждый билет будет стоить 30 евро, и кота придется оставить в гардеробе». Балтазара будто ударили под дых. «30 евро?» — взъерепенился он. «Это же $40 с человека!» «Возмутительно! Пускай дети идут одни!» Пока Парди, Альберт, Балтазар и Гус дожидались снаружи, четверо младших членов семьи отправились на поиски Моны Лизы. В залах Лувра посетители переговаривались в полголоса, и чудцы этому порадовались, потому что персонажи на портретах гомонили просто оглушительно. К примеру, никак нельзя было пройти мимо портрета Наполеона Бонапарта, пересекающего Альпы верхом на коне. «Я устал от этого похода», — жаловался он. Уже все пальцы отморозил. «Я передумал насчет России. Больше я туда ни ногой. Я слыхал, в России засовывают маленьких кукол внутрь тех, что побольше. Зачем? Не понимаю. Ох, я совсем не чувствую пальцев. Может, кто-нибудь угостит меня кусочком киша? Мы уже приехали, нет?» Альф не утерпел, подошел к портрету Наполеона и тихонько проговорил: «Сочувствую, ваше превосходительство». Взгляд императора едва заметно переместился в сторону Альфи. Губы Наполеона оставались неподвижны, однако чутцы отчетливо расслышали его речь. «Ты меня слышишь?» «Да, сэр», — ответил Альфи. «Себо», — выдохнул Наполеон. «Подай мне круассан и графин моего лучшего вина. У этого коня грива свалялась и дурно пахнет. Приведи мне ослика». «Был рад познакомиться, сэр». Альфи отсалютовал французскому императору и вернулся к сестрам и брату. «Постой!» — крикнул Наполеон ему вслед. «Ты куда?» «Надо же!» — прошептал Альфи, шагая по коридору. «Ну и нытик! Тим, ты ему поверил?» Тим ничего не ответил. Его взгляд был прикован к спине обнаженной женщины. Он заставил себя ненадолго перевести глаза на табличку с фамилией художника. «Жан-Огюст Доминик Энгр», — вслух прочитал Тим и вновь посмотрел на картину. «Ола, ми амор! Так зовут твоего мужа? Или парня?» Женщина на картине осталась неподвижна и все же Рос хорошо расслышала. «Просто человек, которого я встретила на рынке, когда покупала бобы», — произнесла обнаженная дама. «Он сказал, что это учебный этюд, набросок, что его считают плохим художником, и портреты никто не увидит. Ну вот, пожалуйста, минуло больше века, и тысячи самых разных людей каждый день рассматривают мой зад. Вы в том числе». Тим покраснел от смущения. «Простите», — сказал он, уткнувшись взглядом в пол. Чутцы поспешили дальше. Распихнула Тиму локтем в бок. «Так тебе и надо, не будешь подкатывать к девушке с картины». В конце коридора они увидели группу туристов, столпившихся перед стеной. Рос встал на цыпочки и попытался разглядеть, что же привлекло их внимание. Это и была она, Мона Лиза. Картина оказалась гораздо меньше, чем представляла себя Рос. Портрет находился под стеклом, сверху его подсвечивала небольшая лампа. Рос протиснулась поближе, чтобы услышать слова Моны Лизы, но портрет молчал. «Привет, Мона!» — прошептала Рос. Мона Лиза не ответила. Рос поймала на себе несколько недоуменных взглядов. «Позволим этой странной девочке побыть наедине с шедевром», — шепнул мужчина, стоявший под руку с женой. Услышав, как Рос разговаривает сама с собой, толпа перед портретом рассеялась, и очень скоро перед знаменитой картиной остались только чутцы. «Привет!» — повторила Рос. «Я в первый раз слышала», — тихим нежным голосом произнесла Мона Лиза. «В общем, мы участвуем в состязании кондитеров», — зашептала Рос. «И нам нужен секрет вашей улыбки. Просто откройте его нам, и мы сразу уйдем». «Все думают, что я улыбаюсь», — фыркнула Мона Лиза. «А я не улыбаюсь. Я сохраняю серьезное выражение лица, как всякая почтенная дама». Уж не знаю, что вам там понадобилось для вашего состязания, только поищите это где-нибудь в другом месте».